Глава вторая. Дезертир. Изолятор инфекционной больницы. Общая информация. Из крови пациентов номер 1, номер 2 и номер 3 выявлен ранее неизвестный штамм, предположительно вирусной этиологии. Штамм обладает малой вирулентностью и подвергается уничтожению пенициллинами первого поколения, но при этом около 1% от общей взвеси возбудителя постоянно пребывает в L-форме, на которую не воздействуют никакие антибиотики. По окончанию курса лечения возбудитель переходит в активную форму и происходит обновление инфекционного фона больного. Течение болезни. Бессимптомный период, предположительная длительность от 1 минуты до 2 часов. Время вычислено исключительно из показаний пациентов. Период первичных проявлений. Субфибриальная температура, слабость, резь в глазах, недомогание, продолжительность от 1 до 12 часов. Покраснение на коже с редкими очагами уплотнения, усиленное потоотделение. Период активных проявлений. Повышение температуры до 39-40,5. Лихорадка, озноб, бред. Кожный покров землянистого цвета, участки некроза, образование бубонов, венозные сосуды вздуты, гиперпигментированы. Микробиологический анализ. Вуэрсения пестис, чумная палочка, как возбудитель, исключен. Возбудитель, покидая тело носителя, гноетечение из язв, прорыв бубонов, способен заражать любые жизненные формы, но при этом в их организмах не образуются L-формы. Все искусственно зараженные образцы находятся под карантином и не проявляют никаких признаков заболевания. Образцы с кровью отправлены в 18 биолабораторий для классификации, изучения и постановки на учет штамма. Пациенты номер 1, номер 2 и номер 3 помещены в изолятор на неопределенный срок. Полная амнистия и жирное «нет» расовым гонениям. Звучит заманчиво. За такое не грех и послужить во благо Гипербореи. Недолго. Без фанатизма и с перерывами. К сожалению, если прочие эффекты активировались сразу, то амнистию следовало заслужить. За каждую неделю на передовой капали неплохие бонусы к заветной репутации. Простая и понятная формула. Вот только для проклятого вроде меня на передовой придется провести почти 3 месяца, и это ради нейтралитета. В случае успешного крестового похода обещали перманентно выдать все блага, да еще и сверху насыпать. Особые военные классы, профы, задания и многое другое. В качестве вишенки на торте этих обещаний оказался особый статус – ветеран, позволявший сохранить эффект родного легиона и на гражданке, а для меня снижение болевого фильтра значили очень много. Возможно, служба мне даже понравится. «В оборот, салаг!» Рупороподобный крик сотника спустил с небес на землю. Спектакль с добрым и понимающим прапором закончился. Армейские рефлексы призывали начинать копать во благо Родины. Ведь если тебе отдали приказ, а ты не понял, что он означает, это сугубо твои личные проблемы, и лучше их не выставлять на показ. Тем более, что начальство далеко не всегда само понимает, что куда и как. В подобной ситуации следовало сказать «есть» и начать делать что угодно. Ведь, как известно, один лишь вид работающего солдата смягчает железобетонное сердце высших чинов. Правда, как оказалось, усатый обращался не ко мне, пусть и смотрел глаза в глаза. За спиной послышалась серия чеканящих шагов, и прежде чем успел обернуться, на мне защелкнулся ошейник. Металл туго обхватил горло, в нескольких местах впившись в плоть. Ошейник Зарока. Прочность 1000 из 1000. Свойства. Самовосстанавливающиеся. Эффекты. Завета Легиона. Покорность. Дух воина. Завета Легиона. По удалению от сердца Легиона свыше 5 километров снимаются все бонусы. По удалению от сердца Легиона свыше 7 километров минус 50% всех показателей. По удалению от сердца Легиона свыше 9 километров пылающая метка. По удалению от сердца Легиона свыше 10 километров – удушье. По удалению от сердца Легиона свыше 10 километров – удушье, болевой фильтр плюс 20%. Задание «Крестовый поход» возобновлено. Шаг 1 – вступить в Легион – выполнено. Награда – полный доспех легионера. Шлем легиона плюс 3. Характеристика на выбор. Кольцо легиона плюс 3. Характеристика на выбор. Наручи легиона плюс 3. Характеристика на выбор. Пояс легиона плюс 3. Характеристика на выбор. Штаны легиона плюс 3. Характеристика на выбор. Сапоги легиона плюс 3. Характеристика на выбор. Кольцо марша плюс 10% скорости передвижения. Кольцо патриота плюс 30% запасов выносливости. Знак легиона плюс 3% скорости восстановления всех показателей. Дополнительно. Статус дезертир. Награда станет доступна после выполнения определенных условий на территории легиона. Внимание! Вступая в легион, вы добровольно ограничиваете собственную свободу в мире Теллуры. Если вы считаете данные действия неправомерными, то вправе временно заморозить аккаунты без получения штрафов, но и лишитесь возможных уникальных достижений уникального события «Обитель Веры». Внимание! На время крестового похода закончить службу досрочно можно лишь с получением ряда штрафов. Прочитать обрушившийся поток информации успел, а вот обмозговать и переварить нет. Вновь взявший слово сотник перешел к втолковыванию в мою голову жизненно важной, на его взгляд, информации. На просторах Гипербореи с избытком самых разных тварей, с которыми ты и будешь служить бок о бок, вещал усач, буравя полным патриотического огня взглядом. Изгои, убийцы, воры. Все вы однажды отвернулись от общества, и не важно, что тому виной. Собственные поступки или прегрешения предков. Ведь при должном упорстве ты очистишь собственное имя и душу даже от родовой гнили. Пламенная речь, иначе и не скажешь. Вот только одним боевым настроем сыт не будешь. А мотивация тут явно подкачала. Впрочем, подобные мелочи не особо заботили сотника. «Ковач, шакал еще на плацу?» Очередная фраза, брошенная мне в лицо. Видимо, именно так сотник предпочитал общаться. «Так точно!» – в тон усачу проревел некто у меня за спиной. «Тогда портуйте одновременно. Маги хоть и казенные, но нечего бравым грешникам персональными тропами ходить. Метку на этот снять не забудь, иначе на собственном горбу перерожденца в легион переть будешь. До тех двух идиотов вечных туда же. Кончилась их альтернативная служба». Почти без запинки выпалил тот. «А что, звучит?» Уже сам с собой продолжил прапор, забыв о нашем сковочем существовании. «За мной!» – рявкнул уже служивый. Помимо собственной воли, крутанулся на пятках и бодро зашагал за воякой, смотря тому точно в затылок и даже мигая через раз. Весьма неприятное ощущение, когда твоим телом управляют словно марионеткой. Покорность – первый ранг. Эффект – подчинение старшему по рангу. Внимание! Эффекты – покорность, власть, открыть полный список – необходимы для создания нужной атмосферы, а также улучшают координацию боевых единиц на полях сражений и боевых учениях. В случае получения достижения муштра, на вас более не будут накладываться вышеописанные эффекты. Но в случае явных нарушений воинского поведения накладываемые штрафы будут усилены. Данные условия являются допустимыми согласно пользовательскому договору. В случае, если вы считаете их... Вчитываться в очередную объяснялку не стал, а заодно отключил подобного рода уведомления. Не в моих интересах крутить носом и временно приостанавливать и замораживать аккаунт. Так что решил лишний раз глаза не мозолить, а заодно и слияние поберечь. Правда, и покорно идти след вслед за конвоиром не стал. Действуя на инстинктах, попытался сопротивляться, и у меня это даже получилось. Тело, секунду назад чеканившее шаг, подобно заправскому солдату, перешло на корявую походку пьяницы. Пусть бунт продлился считанные секунды, главное, мне удалось положить начало. Частичное преодоление покорности первого ранга. Ментальное сопротивление плюс 1. Общее ментальное сопротивление 11%. Конвоир даже не заметил мятежную попытку, ведь та продлилась всего пару секунд. Голова закружилась, стало дурно, и все тело обмякло. Проводить мозговые баталии – то еще удовольствие. От позорного падения спас все тот же ошейник, моментально перехватив контроль над телом, едва я ослабил давление. По мне, так подобный металлический галстук несколько перегибал палку. Как ни крути с формулировками, но это нарушение свободы воли. С другой стороны, все в рамках игрового мира, и, что куда важнее, пользовательского договора. Лишний повод куда дотошнее читать разного рода договоры, прежде чем ставить галочку под пунктом «ознакомился и согласен». Плюс ограничения не абсолютные, и заполучив муштру, вообще получается, что вписываешься в движение без особых последствий. Не стоит забывать и о прочих эффектах. Тот же дух воина давал ряд полезных бонусов. Недовольные, естественно, будут, возможно, даже попытаются поднять бучу, но только для вида. Ведь такой поход наверняка отрежет от Теллуры, по крайней мере, на время крестового похода. А сколько тот продлится, никто не знает. Многие ли готовы лишить себя виртуального мира, при этом ничего толком не получив взамен? Трансформа обладала полной монополией на рынке, а шлем виртуальной реальности явно не дотягивал до адекватной альтернативы. Уж я-то точно не пойду на подобные риски. А относительно остальных, много ли умников также записалось в дезертиры? Команда «Вольно» прилетела настолько неожиданно, что я едва успел перехватить контроль над уже оседавшим телом. Так себе шутка, но судя по довольной роже Ковача, тот остался собой доволен. Закусывать новояку не стал. Даже плохо о том не подумал. Как говорится, о мертвецах или хорошо, или ничего. Падая, успел плеснуть на одежду солдата кровью. Та осталась в ладони после демонстрации с сотником. Заряд условно не боевой, да еще и в основном на одежду попал, но я свято верил в заразу, что не так давно поселилась в моих жилах. Ну а если и выживешь, кто знает, может выпадет шанс почесать спинку шутнику во время марш-броска или рейда. От столь приятных мыслей на лице невольно растянулась улыбка. Ковач подобной реакции не оценил. Демонстративно хмыкнув, вояка прошелся грязными пальцами по потной шее, содрав капельку запекшейся крови. Вид посеревшей на том месте кожи еще больше поднял настроение. Толком ничего не понимавший местный решил поиграть в гляделки, но и тут опростоволосился. Модифицированные глаза легко справились с задачей. «Смирно!» Моргнув первым, озлобленно прорычал Ковач, видимо, решив таким образом компенсировать, но в итоге лишь углубляя проигрыш. Мысленно пожав плечами, потерял к оппоненту всякий интерес. Кретин мелкого пошиба, которому далеко до отморозков из Таргурии. Решив не терять время даром, взялся за изучение всего и вся на площади. Раз уж выдалась свободная минутка, можно и глаза прокачать. Плац оказался небольшой. Полдюжины манекенов для отработки ударов бойцов ближнего боя, мишени для стрелков и местами опаленный кристалл в человеческий рост, на котором, должно быть, набивали руку маги. Вот, собственно, и все богатство местного военкомата. Взгляд невольно зацепился за старый манекен, валявшийся в углу площадки. Ничем не примечательный снаряд до холодка по спине напомнил пугало с полей Таргурии. Внешне те сильно отличались, но манекен словно не сводил с меня два пятна черной краски, заменявшей тому глаза. Напоминание от системы? Мол, долг платежом красен? Или банальная паранойя? Хотелось бы верить в последнее, но от Теллуры станется пустить по следу пугало коллектора. Подливая масло в огонь, щедро делился эмоциями пар. Разобрать коктейль на составляющие не вышло, так что оставалось лишь гадать, что именно хотел донести питомец. Мысленно успокоив внутреннего зверька, перевел взгляд на бригаду магов, что суетилась вокруг металлической пластины в центре площадки. Три парня в цветастых мантиях занимались делом и не обращали на окружающих никакого внимания. А вот четвертый, стоящий чуть в стороне, видимо, руководил процессом. Высокий, худощавый и со знакомой маской надменности мужик вызывал ассоциации с коллегой из Таргурии, а вместе с тем и стойкое отвращение. Видимо, почувствовав мой взгляд, старший маг обернулся, но я к тому моменту переключился на другой объект. С этим персонажем однозначно не стоило завязывать гляделки, мне и одного неснимаемого кольца хватит. В последнюю очередь взялся за товарища по несчастью. Шакалом оказался гнол, человекоподобная гиена. На первый взгляд, тот ощутимо уступал мне в росте. Но в этом была заслуга цепей, заставлявших согнуться того, словно древнего старика. Серая шерсть с зеленым отливом и множеством темных пятен. Вокруг глаз те и вовсе оказались черными, отчего морда казалась злой. Впрочем, наверняка так оно и было. Мощные когти на всех четырех лапах создавали впечатление грозного оружия. Несмотря на непривычную для меня внешность, взгляд в итоге зацепился за множество фигурок. Те висели на коротких косичках, сплетенных из шерсти вдоль позвоночника. Кость, камень, дерево и черт знает, что еще шло в качестве расходников. Вид у которых довольно посредственный, но наверняка вся ценность заключалась в бонусах. Количество подобных предметов вызывало некую зависть. Но с другой стороны, с прочей экипировкой у того имелись явные проблемы. Рваные до колен штаны, жилет нараспашку. Вот и все богатство. Знакомый ошейник и импровизированный намордник из веревки в расчет не брал. Полос. Раса гнол. Уровень 18. Информация довольно скудная, но лучше, чем ничего. По крайней мере, теперь стало ясно, что в Легионе есть бойцы с меньшим, чем у меня, уровнем, пусть и среди местных. Заглядевшись на Лохматова, едва не пропустил весьма важный и неприятный для себя момент. Ковыч крутился вокруг старшего мага, то и дело жестикулируя в мою сторону. На этот раз увильнуть от нежелательного внимания не удалось. Магик не сводил с меня оценивающего взгляда. Даже не оборачиваясь, маг поднял руку, призывая собеседника замолчать, после чего не спеша направился в мою сторону. Ковыч тут же замолчал, покорно засеменив следом, но при этом на его роже появилась довольная улыбка. Хотелось бы верить в лучшее, но навряд ли Ковыч рассказывает, какой я отличный парень. «Проклятый безбожник станет частью крестового похода!» С драматизмом в голосе подошедший маг явно переигрывал. «Куда катится этот мир?» Дешевая провокация, которую я попросту проигнорировал. Вот только мантиеносец отыскал куда более весомый повод обострить ситуацию. Один легкий пас рукой, и порыв ветра подхватил полог моего плаща, обнажив руку с кольцом безысходности. «Любопытная вещица, Алькор!» Сделав шаг вперед, маг на удивление быстро перехватил запястье, будто боялся, что я могу ее куда-то спрятать. «Наследство от одного покойника. Миром с этим парнем явно разойтись не получится, так что и церемониться не стал, тем более, что мы на территории вояк. Правда, над последним пунктом я еще работаю». Юмор и маг не оценил, резко крутанув свою, а заодно и мою руку. В запястье хрустнуло, и конечность тут же онемела, а хиты просели на треть. «Мы еще посмотрим, кто кого». Несмотря на боль, оскалился в ответ. «Кровь не водится, особенно моя». Кожа на руке лопнула, выпустив алые струйки, что потекли в сторону белоснежной перчатки мага. Для активации боевого таланта слишком мало, но вот забвение могло сработать. «Подтекаешь, гниль!» Так и не добившись нужной от меня реакции, тот продолжил выворачивать руку, но онемение практически полностью перекрыло боль. «Будь моя воля, такие, как ты, давно бы червей кормили!» «Оставлю эту привилегию господам магам», – как можно спокойнее бросил в ответ. «По вашим тощим аристократическим фигурам сразу видно, что с десяток глистов у каждого в...» Видимо, стратегический запас паразитов вместе пониже спины являлся некой тайной, которой маг не желал делиться с окружающими. Забыв о манерах и позерстве, маг собирался опуститься до кулаков, но ударить не успел. Металлическая пластина ожила, начав испускать гул, словно трансформаторная будка. Пространство над артефактом исказилось, преобразившись в лазурный провал, в недрах которого угадывалась внушительных размеров тень. Первой на плац ворвалась сминающая волю аура, и только после показался ее обладатель – Минотавр 290 уровня. Монстр за 2 метра ростом, и это без учета единственного рога, второй оказался обломан у основания. Десятки шрамов по всему телу, походивших на трещины в монолитной скале. Довольно колоритный персонаж, на дороге у которого лучше не стоять, причем во всех смыслах этого слова. Судя по вгрызшимся глубоко в землю копытам, весил тот куда больше, чем могло показаться. Местные придерживались того же мнения. Тот же Ковыч поспешил ретироваться, целиком и полностью посвятив себя изучению собственных ног. «Что здесь происходит?» – вперев в мага единственный видящий глаз, пророкотал Минотавр. «А, старина Тав пришел за новой порцией гнилого мяса!» Несмотря на пренебрежительный тон, маг ощутимо ослабил хватку и поспешно опустил занесенную для удара руку. «Не передумал насчет второго рога? Порошок из первого вышел просто отменный. Великий быстро пошел на поправку. Думаю, стоит иметь в запасе подобное лекарство». Глаз Минотавра налился кровью, а из раздувшихся ноздрей хлынули две струи пара. И это при том, что стояла жара. «Тише, Тав, тише! Мы еще успеем показать друг другу, кто чего стоит!» Несмотря на показную браваду, маг невольно отступил на полшага, давая понять, на чьей стороне истинная сила, а на чьей бюрократическая. «Ну а что касается тебя...» К сожалению, за всем этим маг не забыл о моем присутствии. «То я дополню твою особую коллекцию». Вполне ожидаемый результат, но от этого смотреть, как блочит очередной слот под кольцо, приятнее не становится. Едва бижутерия знакомого фасона заняла место на одном из пальцев, перед глазами всплыло полотно сообщений, причем куда большее, чем было в Таргурии. Правда, заняться их изучением не удалось. Маг вцепился в мое плечо, при этом продавив двумя пальцами язву, после чего рывком отправился в портал. Жест, видимо, призванный унизить, но благодаря акробатике мне удалось не только извернуться в воздухе, но и, находясь вверх ногами, послать тому на прощание проклятие с обеих рук в виде двух оттопыренных средних пальцев. Сомневаюсь, что маг понял всю глубину посыла, но, судя по покрасневшей от гнева рожи, об общей сути догадался. Чем все закончилось, я не узнал. Мир окрасился в непроницаемую лазурь. На долгую секунду тело словно замерло в невесомости, после чего меня выплюнуло по другую сторону портала. Едва успев докрутить незапланированное сальто, приземлился в лучших традициях кинематографа. На одно колено и двумя кулаками в землю, расплескивая во все стороны грязь. Со стороны подобное наверняка смотрелось довольно эпично. Правда, выдержать эффектную паузу не удалось. Раздавшийся за спиной хлопок подсказал, что стоит поторопиться. Вслед за мной на службу отправили Смэша. Видимо, того притащили на плац во время заварушки с магом. Тот приземлился менее удачно, угодив мордой в слякоть. Куда бы нас ни отправили служить во благо Родины, климат здесь оказался куда более влажным. «Урою!» – поднявшись на руки, прорычал задыхающийся от злости игрок. Пожав плечами, жестом предложил тому начинать. Едва ПК-метка обновится, можно будет без лишних слов свернуть тому шею. К сожалению, судьба дала тому шанс одуматься, правда, преподнесла его в довольно причудливой форме. Вылетевший из портала гнол приземлился аккурат на Вечного, заставив того вновь хлебнуть грязи. «Смэш добавил вас в список врагов. Ваш ник для него будет подсвечиваться красным. Смэш будет оповещен о вашем присутствии в радиусе 10 метров. Вольный достиг 4 ранга. Добавлено свойство обманка. Радиус оповещения о вашем присутствии будет снижен. Базовый показатель – ранг». «За мной!» Едва не раздавив копытом игрока, рявкнул вышедший из портала Минотавр. Ошейник сработал без проволочек, моментально подавив волнение, заставив нашу троицу новобранцев переключиться на строевой шаг. На этот раз даже не пытался сопротивляться. 11-й ранг покорности как бы намекал на тщетность подобных попыток. Вместо этого решил оглядеться. Легион разбивал лагерь посреди руин. Редкие каменные развалины демонтировались, а на их месте возводились бараки. Основной рабочей силой оказались маги Земли, но в ход шла и старая добрая физическая сила. Порой на глаза попадались и чины повыше, но подслушать хоть что-то интересное не удалось. Обычная рутина вояк. У того меч не чищен, у другого стрел не хватает, а у третьего работник в яме заснул, так и не докопав нужник. Быстро потеряв интерес к окружающей обстановке, решил пробежаться по системкам. И вот тут уже было на что посмотреть. Выполнено задание «Явка с повинной». Успех 200%. Метка города Лиос снята. Отношение с орденом магов города ухудшилось до неприязнь. Награда – кольцо отчаяния. Кольцо отчаяния. Эффекты неснимаемые. Неведомыми тропами идут навстречу друг другу проклятые вещи. Притягиваясь, они впитывают саму сущность хозяина или жертвы, пока не осушают его до дна, поселив в душе и сердце отчаяние. Разблокирован скрытый парный комплект «Мёртвое золото. Кольцо безысходности». Снижение максимальной выносливости – минус 10%, умноженное на количество колец. Кольцо отчаяния. Снижение максимального здоровья – минус 10%, умноженное на количество колец. Состав сета. Кольцо безысходности, кольцо отчаяния, кольцо одиночества, кольцо страха, кольцо ужаса, кольцо ненависти, кольцо безумия, кольцо агонии. Достижение «Любимец Фортуны» изменено на «Марионетка Фортуны». Шанс проигнорировать любой урон – плюс 3%. Шанс при этом получить увечье – плюс 1%. Шанс получить уникальное задание – плюс 3%. Шанс дополнительных отягчающих условий – плюс 1%. Шанс получить более качественный трофей – плюс 3%. Шанс, что он окажется проклят – плюс 1%. Получено задание «Ломая судьбы». Класс задания «Скрытое». Описание. Избавьтесь от проклятых вещей. Однажды прикоснувшись к проклятым вещам, вы уже не сможете от них легко избавиться. Но Теллура всегда дает шанс. Спасти душу можно, лишь омыв проклятые кольца кровью и пройдя очищение смертью. Вот только очистить вас должен такой же носитель проклятых вещей, как и вы. В случае гибели от рук носителя одного из проклятых предметов, артефакт автоматически перейдет убийце. Если вы убьете собрата по несчастью, то пополните собственную коллекцию. Награда – сопротивление проклятиям 50%, эффект благословений плюс 50%, уникальное благословение только на себя. Столько сюрпризов и возможностей разом. А я почему-то не рад. Способ избавиться от проклятых побрякушек шел вразрез с планами на ближайшее будущее. Смерть оборвет череду закрытых циклов, которые только начинали набирать обороты, выдавая все больше характеристик. Единственная надежда заключалась в ликах смерти. После гибели те позволяли воскреснуть. Главный вопрос – посчитается ли такая смерть достаточной, чтобы избавиться от кольца? В случае успеха получится не только освободить, казалось бы, утерянные слоты, но и получить довольно интересную награду. Наконец-то будет куда ману потратить. В ответ на подобные мысли о себе тут же дал знать Пар, даже не намекая, а обиженно пища, что и сейчас есть куда тратить не только ману, но и хиты с выносливостью. Решив успокоить мальца, тут же забрался в настройки и перекинул львиную долю накопленной маны для насекомыша, на что тот разлился волнами удовольствия и благодарности. «Смирно!» Ракочущий голос Минотавра вырвал из грез о возможной награде и заставил тело вытянуться в струну. «Легат грешного легиона, Вициус Безродный!» Погрузившись в изучение системок, только сейчас заметил, что стою посреди толпы, а однорогий конвоир каким-то образом очутился на помосте. Полоса и Смеша рядом также не оказалось. Повезло, что поглощенный собственными мыслями, на голых инстинктах перехватил контроль над аватарой, не распластавшись на земле. Убедившись, что все внимание приковано к помосту, Тав сделал шаг в сторону, освободив дорогу для гнола, видимо, того самого Вициуса. Несмотря на общую расу, глава легиона и тот же Полос отличались друг от друга, как земля и небо. Если мой собрат по несчастью больше походил на гиену, поджарую или даже тощую, то у Вициуса среди предков явно затесались волкодавы, перед которыми пасовал даже Минотавр. Дело, естественно, не в росте или ширине плеч. В этом Тав являлся бесспорным лидером. В легате чувствовалась аура вожака. «Отныне вы часть той твари, что проливает собственную кровь во имя общего блага!» Рычащий голос Вициуса оказался тихим, но при этом пронизывал и пробирал до самых костей. Видимо, особый командный навык или расовая способность. «Те, кто надеются лишь отбыть срок, будьте готовы так и остаться изгоями и грязью у ног иных благородных рас. Мы всегда на острие клинка, гнилая смазка, что помогает империи держать в страхе врагов. Мы грешники. И отныне легион ваш дом, ваша клетка и, возможно, ваша могила». Окинув собравшихся, Вициус в абсолютной тишине сошел с помоста и растворился в толпе. Речь вроде как призванная воодушевить на подвиги, скорее поубавила пыла. «Грешный легион – особый мир со своими правилами и законами, где каждый должен знать свое место», – вновь взял слово Минотавр, совсем не удивленный словами легата. «Мастера-наставники распределят вас между десятками, сотнями и тысячами. В этом вопросе вы можете положиться на судьбу, но я советую отнестись к выбору куда серьезней. Слабых и глупых легион сожрет». Словно по команде толпа расступилась, открыв взору элитных бойцов, стоящих перед помостом. Мечник без руки, одним своим видом дававший понять, любой усомнившийся в его силе жестоко пожалеет. Копейщик с выбитым глазом и хищной улыбкой. Маг с опаленным лицом и равнодушным взглядом. Всего 10 солдат, и каждый являлся закаленным в бойцах ветераном. Для Теллуры подобное не просто антураж, а признак силы наставника. В любом городе при должном желании легко отыскать наставника для базовых классов и профессий. А вот подобного калибра местные встречались нечасто. Города вроде Таргурии могли похвастаться одним-двумя подобными инструкторами. В случае, если для Вечного те не подходили, последнему приходилось отправляться в путь. Легион же предоставлял разом такой обширный набор. Армия обладала действительно впечатляющими ресурсами. Единственное, что покоробило, так это вездесущий рандом. Играть в угадайку, набирая наставника, совсем не хотелось. Более чем прозрачный намек Минотавра хорошо давал понять, что от предстоящего выбора может зависеть довольно много. Хотя тут и без всяких подсказок понятно. Случайный класс или профессия могут загубить имеющийся билд. Пробежавшись взглядом по остальным, вполне ожидаемо не приметил никого похожего на проклятого. Правда, от пары местных, парня, перебирающего в руках стальные шары, и девушки в татуировках, так и разило темным. Правда, к ним меня не особо тянуло, впрочем, как и ко всем остальным. Сейчас бы пригодился совет товарища, да только откуда ему взяться? Подобное замечание вновь не прошло мимо ушей пара. Правда, я сомневаюсь, что те у него вообще имелись. «Да не возмущайся так. Ты уже давно не просто товарищ, а настоящий друг». Вечные время от времени попадались на глаза, но счет шел на единицы. Дезертиров среди нашей братьев действительно оказалось довольно мало. Толпа тем временем медленно разбилась на 10 очередей. Народ интуитивно тянулся к своим. Клинки к клинкам, посохи к посохам. Хватало и воровато озиравшихся по сторонам, не в силах сходу выбрать. Видя, что с выбором никто не подгоняет, вновь прошелся по инструкторам, но уже куда внимательней. На этот раз обращал внимание не только на внешний вид, но и их взаимодействие с прочими новобранцами. Самым популярным оказался однорукий мечник, но а следом шел обожженный маг. Правда, именно ко второму стянулось большинство вечных, но оно и неудивительно. Большинство людей тянулось в Теллуру ради магии. Эти две очереди оказались длиннее большинства прочих, практически в два раза. Следом шел лучник, далее наставник древкового и арбалетчик. Меня в первую очередь интересовала выживаемость и возможность самостоятельно вести бой. Воин с примесью танка или наоборот. Главная специализация на контактном бое. Воображение рисовало кого-то вроде монаха или варвара. На первый взгляд подходило сразу три варианта. Темная эльфийка со стилетами, орк-переросток с остальными рукавицами и морщинистый мужичок, можно сказать, старик лет эдак под 60. К сожалению, если эти наставники прошли мой мысленный отбор, то вот с моей квалификацией в их глазах имелись проблемы. Инструктора нередко отсеивали новобранцев, при этом остальные мастера не спешили принимать таких вот провалившихся. В итоге провалившиеся оставались без особой специализации. Дроу отдавала предпочтение девушкам, делая исключение лишь для собратьев. Орк забивал на расу и прочее, с радостью принимал громил, а остальные могли и тумаков получить. С запасом силы проблем у меня не имелось, но при этом та ощутимо уступала телу. А насколько я мог догадываться, соотношение параметров также учитывалось. Напоследок, Остался человек, причем единственный представитель своей расы во всем лагере. По крайней мере, светлые эльфы, дворфы и прочие представители заведомо светлых рас время от времени попадались на глаза, а вот с людьми явный дефицит. Наверняка сказать, на какой именно области тот специализируется, не вышло. При местном не оказалось никакого оружия или атрибутов. Простая одежда, пустые руки, серая ряса из мешковины. Этакий странствующий монах. Если сложить все составляющие, то вырисовывался неплохой вариант. Относительно щуплая комплекция не особо смущала. Единственный риск, что потенциальный монах окажется не боевым, а этаким проповедником. Также я рассчитывал на некоторую расовую скидку. Пусть наставник совсем не походил на проклятого, я считал собственную расу производной, как в случае с нежитью. Мертвяки ведь не рождались, а обращались из вполне себе живых существ, неся в себе частичку прошлой расы. Заняв место в очереди, начал наблюдать за приемом у других наставников. Собственного попросту не видел из-за чужих спин. Каждый ветеран оценивал новобранца по-своему. Парень с металлическими снарядами в руке на первый взгляд просто разговаривал и присматривался, но мог в любой момент атаковать. При этом браковали не только за пропущенный удар, но и рассеянные ответы. Орк заставлял прыгать и отжиматься, а маг попросту призывал сияющую сферу, видимо и служивший критерием силы. Тех, кто проходил отбор, клеймили на месте. Опять же, каждый изощрялся как мог. В ход шли магические инструменты, лезвия, чернила и многое другое. Но в итоге на плече новобранца оставался номер. Увлекшись чужими наставниками, на собственного обратил внимание лишь когда подошла очередь, упустив из виду, как именно тот тестировал местного передо мной. «Имя, боец?» – устало спросил мастер. В отличие от прочих коллег, он принимал без особого энтузиазма. И это при том, что до сих пор никого не забраковал. Алькор, переведя взгляд на местного, попытался разглядеть хоть какую-то информацию. Распознание сути могло сработать и на превосходящей по силе цели. Правда, за это приходилось платить временем. Вот только сейчас навык сработал практически моментально. Торов. Раса – человек. Уровень 225. Профессия – кукольник. Стоило информации отобразиться над стариком, как мне резко перехотелось становиться его учеником. Видимо, желание резко сменить очередь оказалось настолько явным, что отразилось на лице, что, естественно, заметил местный. «Нехорошо вот так открыто глазеть на старших, тем более настолько неумело скрывая эмоции», – добродушно усмехнулся Торов. «Ладно, это так, урок на будущее. Не все здесь такие добрые, как я. А пока давай посмотрим, кем являются столь любопытные и разборчивые люди». Закончив говорить, наставник протянул руку, словно просил милостыню. Ошейник сработал моментально. Аватара послушно вложила руку в ладонь инструктора. Кукольник не церемонился и одним движением, закатив рукав, проехавшись пальцами по одной из язв, заставил ту кровоточить. Причем речь шла не о паре капель, которые система не воспринимала за атаку. Попытка перебороть контроль ошейника и вырвать руку с треском провалилась. Наставник оказался не таким простаком, как Ковач. В итоге мне только и оставалось, что смотреть, как пальцы Торофа заливает алой кровью. Активирован талант «Сочащиеся язвы». Торф отравлен. Былой игровой опыт подсказывал, что сейчас мирно занимающиеся своими делами местные в один миг набросятся на агро, посмевшего атаковать уроженца Теллуры, но секунды шли, а меня никто не спешил убивать. Торов и вовсе с улыбкой на лице принялся растирать кровь между подушечками большого и указательного пальцев. «Проклятый! Давно не видел вашего брата!» Поднеся пальцы к носу, ветеран втянул запах, а после и вовсе слезнул кровь, отчего стало немного не по себе. «Слабый, не окреп совсем, но и загубить потенциал не успел». Неужели он так легко считывает информацию через кровь? Довольно необычная способность для кукольника. Хотя кто знает, что именно тот использует в качестве расходных материалов. Как будто собственной заразы мало. Умудрился еще и что-то подцепить. Причём, на удивление, серьёзные. Амулет даже потеплел. Мой взгляд невольно скользнул на инкрустированный зелёными камнями браслет Торофа. «Ты достаточно интересен. Думаю, сгодишься в ученики, в отличие от всех остальных». Одновременно с этими словами информация о местном немного дополнилась. Тот оказался не только кукольником, но и палачом. «А как же проверка?» Откровенно говоря, мне совсем не улыбалось приобщиться к подобному ремеслу, так что на полном серьёзе прикидывал, а не завалить ли намечающееся испытание. «О, ты только что его прошёл!» Хитро подмигнул тот, после чего подался вперёд и заговорщицким шёпотом добавил. «Самый лучший ученик палача тот, кто им не хочет быть!» Обложил со всех сторон. Теперь точно выкрутиться не получится. Высвободив руку, на всякий случай перевёл язвы в неактивный режим. За этим делом стоит следить куда лучше. Ведь сработает те на маге, и проблем было бы куда больше. Но раз мы совсем разобрались... Поднеся правую ладонь к губам, Торов словно поймал дыхание в кулак, после чего с размаху приложился по моему плечу. Удар вышел знатным, отсушив едва ли не половину руки. Слух резануло противное шипение, а в нос ударил запах палёной кожи. И лишь спустя миг я почувствовал боль. Рубашка скрытности. Получен негативный эффект рваньё. Максимальная прочность снижена на 10. В случае починки будет восстановлено не более 5 прочности. Получен эффект шрамирования. Показатель жизни 57%. Клеймо палача. Шанс нанести критический урон плюс 10%. При нанесении критического урона имеется 25% шанс оставить шрам. Ощущения не из приятных, но стоило старику оборвать прикосновение, боль моментально прекратилась. Впрочем, кое-какие улики всё же остались. Дыра в рубахе, сквозь которую проглядывал свежий шрам. 30, а чуть ниже символ глаза со зрачком в форме креста. Цифры обозначают принадлежность к 1000, сотне и десятку соответственно. Ниже символ легион. «Дальнейшие инструкции получишь у десятника. Как освоишься, заходи. Нам есть о чём с тобой говорить. Ах да, о том, что ты стал учеником мастера по созданию тренировочных манекенов, думаю, предупреждать не стоит». Старик продолжал всё так же улыбаться, но от последних слов по спине пробежал холодок. «Вижу, ты понятливый. Это отлично. Можешь идти». Уступив место очередному новобранцу, ещё раз посмотрел на клеймо. Если верить словам Торофа, то в Легионе как минимум 10 тысяч бойцов. Довольно серьёзная цифра. Правда, и Гиперборея далеко не самый маленький кластер. Хотя размеры территории тут вторичны. Китай и Индия значительно опережали нас по плотности населения. Причём это касалось как вечных, так и местных. Лишь отойдя на пару десятков метров, понял, что двигаюсь неосознанно, но явно в нужном направлении. Явно проделки ошейника, причём речь шла не о банальной метке на карте и не полным контролем аватары. Воздействие шло на более тонком уровне. Я примерно понимал, где именно находится нужное место. Ошейник со встроенным навигатором ментального уровня, иначе и не скажешь. Нужный десяток нашёлся минут через 15. Одного взгляда на сослуживцев хватило, чтобы понять. В глазах местных я не боец. Разношёрстная компания неписей разного уровня потрёпанности. Даже не бандиты, а отрепья и оборванцы. От 18 до 24 уровня. На общем фоне выделялся разве что холёный светлый эльф. Причём тот сейчас был весьма занят, пытаясь поставить на место одного знакомого мне гнолла. Замедлив шаг, неосознанно вздохнул. Нетрудно догадаться, для кого разыгрывался этот спектакль, при условии, что я оказался единственным вечным в отряде. А влезать в подобные разборки чертовски не хотелось. Глава 3.

Видимо, слишком большие. Обернувшись, натолкнулся на Степана Марковича, точнее его цифровую версию наместника. От пристального взгляда серых глаз дедули стало не по себе. События в пустоши во время генерации аватары глубоко засели в памяти. «Девушка, оборотень-полукровка, совсем юная, около 17». Прикрыв глаза, старик словно смотрел на бедняжку сквозь опущенные веки. «Даже инициацию не прошла, не успела. Ее душа менялась, а вместе с ней и мир вокруг. Некому было подсказать и помочь осознать себя. Поэтому она убежала в попытке найти ответы, но вместо этого нашла его». Старик продолжал говорить, а я гадал, что же здесь происходит. Уникальное задание? Если так, то начало у него слишком неординарное и отталкивающее. Присмотревшись к говорившему, попытался отыскать отличительную черту. В прошлую встречу такая имелась у каждого наместника. Вот только этот оказался слишком безликим. Возможно, этот как раз и был недостающим четвертым. «Ведь изначально для нее было начертано иное будущее». Воздух над останками задрожал, сгустился в расплывающийся силуэт. «Муж, дети, семья и долгая, очень долгая жизнь среди таких же, как она». Силуэт наполнился красками, отголосками жизни, и над поляной замер призрак рыжеволосой девушки. Та словно спала и видела безмятежные сны. Глаза закрыты, а на лице легкая улыбка. Правда, продержалась она недолго. Сон девушки оборвал ее собственный крик, полный боли и страха. Открыв глаза, она схватилась за живот в тщетных попытках закрыть рану. Алое пятно быстро расползалось по серому платью. Подняв на меня умоляющие глаза, она молила о пощаде, но убийца остался непреклонен. На теле девушки появилась новая рана. Смотреть дальше на подобное не стал, но, отведя взгляд, я продолжал слышать ее крики, что скребли когтями по сердцу, оставляя на нем болезненные царапины. Кем бы ни был убийца, я его уже ненавидел всей душой. Это всего лишь игра. «Помогите!» Крики сменились едва слышимым шепотом, заставившим меня вздрогнуть и посмотреть на иллюзию. «Помогите, кто-нибудь!» Девушка уже лежала на земле и даже не пыталась сопротивляться. Лишь из последних сил звала на помощь. «Прекрати!» В голосе пересохло, отчего голос стал тихим и хриплым. «Подумай над тем, что увидел и услышал, Алькор!» Проигнорировав просьбу, продолжил наместник. «Прислушайся к миру, что дарит тебе новую жизнь. Пожалуйста!» Мольбы оборвал удар в грудь, заставивший девушку забыться в приступе кашля. А после она затихла. В душе я был рад, что ее мучения подошли к концу. По крайней мере, мне так показалось. Смерть жертвы не стала для убийцы поводом, чтобы остановиться. На живот местной легла металлическая пластина, на которой начали аккуратно выводить кровью руны. «Останови это!» Едва ли не прорычал я. Гнев рвался наружу, готовый излиться на первого попавшегося. Наместник исчез, как и призрак девушки. Даже поляна преобразилась, избавившись от ярких красок. Теперь все выглядело, словно убийство произошло самое малое несколько часов назад. «Мать вашу!» – прорычал я в пустоту. «Это уже не шутки! Если это очередной эксперимент с эмоциональной матрицей, он мне совсем не понравился!» Система на мои слова отреагировала весьма своеобразно, засыпав ворохом сообщений. «Обнаружено малое проклятое место. Мир Теллуры полон особых мест, способных менять судьбу. Сталкиваясь с ними, будьте осторожны, ведь однажды, сделав выбор, рано или поздно придется столкнуться с последствиями. Марионетка Фортуны третий ранг. Плюс 3,5% шанса проигнорировать любой урон. Плюс 1,1% получить при этом неизлечимое до смерти увечья. Плюс 3,5% получить уникальное задание с дополнительными отягощающими его выполнение условиями. Плюс 3,5% получить трофей на порядок выше. Плюс 1,1% на то, что он окажется проклятым, с изъяном, неподходящим для вас. Багрянец. Место не упокоения, но умерщвления. Пойманная в ловушку душа обречена непрерывно испытывать предсмертная боль, страх и страдания. Столь сильные эмоции, преображаясь в энергию, способны напитать самый прожорливый сосуд. Частичное познание ритуала «Багрянец». Обнаружен ритуальный рисунок, нанесенный менее часа назад. Узоры сотворены с помощью крови, что делает более понятными общие принципы. Шанс успешно повторить ритуал 15%. Последствия в случае провала ритуала неизвестны. Доступна цепочка заданий, проникая в скверну. Источник скверны готов признать в вас хозяина и принять в свои объятия, делясь накопленной силой. Условие: принести жертву. Штраф за отказ – вражда с созданием багрянца. Багрянец будет воспринимать вас как врага. Награда – магия крови, плюс 50% силы, пока цел багрянец, плюс 10% к здоровью, пока цел багрянец. Следующее задание цепочки – опыт. Дополнительно. Каждая последующая жертва будет усиливать как ранее полученные эффекты, так и давать новые. Приобщиться к багрянцу. Да? Нет? Сколько раз я раньше отыгрывал совсем не героев в популярных играх? Десятки, а может быть и сотни? В одних это диктовал сюжет, в других – моя прихоть или жажда увидеть игру с иного ракурса. В конце концов, что такое убийство пиксельного персонажа, когда на кону ценная награда? Багрянец был готов дать многое, вот только от его даров так и несло мерзким и зловонным, отбивавшим всякое желание идти по стопам неизвестного убийцы. Эффекты от багрянца могли несколько упростить жизнь Алькора, от которой зависит и моя реальная, Артёма. Но я просто не хотел вновь окунаться в эту грязь. Даже виртуальность Теллуры не оправдывала подобных действий. Кто знает, во что со временем может перерасти подобное ремесло. По ту сторону хватает случаев, когда подросток поначалу издевается над насекомыми, после переходит на животных и заканчивает другими людьми. Для отказа хватило бы и взгляда, но я непроизвольно потянулся к нужному ответу, но так и не нажал на него. Наверняка куда легче будет избавиться от этой дряни изнутри, а значит, не стоило сходу раскрывать карты. Первый шаг внутрь круга пробудил псевдоразум багрянца. Меня накрыло волной враждебной силы, готовой порвать на части и переварить незваного гостя. Поржался и задрожал, чувствуя чужую мощь. Изначальный план, выглядевший как зайти в круг под личины союзника и смешать все с грязью, с треском провалился, но я отступать не собирался. Если сломать весь механизм, сил у меня не хватает, то следует нанести первый удар в его сердце. В идеале, он же станет и последним. Подойдя вплотную к центру узора, активировал талант и вытянул уже кровоточащую руку над диском. Напряжение ослабло, едва металла коснулись первые алые капли. Контакт был налажен. Меня были готовы принять, но все еще не доверяли, ведь я не выбрал нужный ответ. Багрянец с жадностью пожирал кровавый дар, едва ли не урча от удовольствия, в то время как я с трудом сдерживал отвращение. Мне словно пришлось кормить с рук опасную и беспощадную тварь, на чьей пасти до сих пор не остыла кровь последней жертвы. Каждая пролитая капля возвращалась сотней опыта, искушая душу. В конце концов, что мне этот виртуальный мир, когда на кону стоит собственная жизнь? Приобщившись к ритуалу, стану куда сильнее, а значит и увереннее почувствую себя в корпорации. Жалобный писк пара в голове помог сбросить наваждение. Багрянец оказался куда опаснее, чем мне казалось. Преодоление очарования 4-го ранга. Ментальное сопротивление плюс 4. Общее ментальное сопротивление 15%. Хитрая тварь. Пока в багрянце не сработал очередной охранный механизм, быстро опустился и схватил диск. Металлическая пластина оказалась теплой и приятной на ощупь. Вцепившись в края артефакта, что было сил, рванул тот на себя. Внизу затрещало, но не более того. Первая попытка провалилась. Негативный эффект истечения. Потеря 1% здоровья в секунду. По телу пронеслась волна дрожи, вслед за которой начались карусели из жара, резко сменяющегося ознобом. Хватку не ослабил, даже когда глаза начал застилать кровавый пот, ведь прекрасно понимал, второго шанса уничтожить багрянец у меня наверняка не будет. После четвертого рывка диск поддался, но вслед за этим прилетела новая системка, предупреждавшая, что теперь я теряю по 2% здоровья в секунду. Лишь после того, как истечение усилилось в третий раз, я наконец-то вспомнил о рывке, способности в раз увеличивавшем подъемную силу. Подобного издевательства багрянец не выдержал. Вы осквернили малое проклятое место. Доступны осколки душ. Мастер-ломастер, осквернитель, возмездие. Отсутствуют свободные осколки душ. Доступные осколки исчезнут в течение 24 часов. Провалено задание, проникая в скверну. Репутация с хозяином багрянцем вражда. Выполнен первый этап цепочки заданий, искореняя скверну. Переборов жажду наживы и дармовой силы, вы стали на путь борьбы со злом. Награда – ритуальный диск, опыт. Второй этап задания, искореняя скверну. Условие – разыскать хозяина багрянца. Награда – скрыта. Ритуальный диск. У любого ритуала имеется сердце, главная деталь, от которой зависит успех или провал. С каждым вновь совершенным ритуалом диск будет вбирать в себя частичку знаний мира, становясь сильнее. Эффекты. Улучшение контроля над ритуалом. Шанс успеха – плюс 10%. Память – за каждый повторенный ритуал. Шанс успеха – плюс 1. Негативный эффект – истечение X. Потеря 10% здоровья в секунду. Сохранившееся истечение едва не отправило на перерождение. Но, использовав верткость, мне удалось выпрыгнуть за край круга на последних процентах здоровья. Оказавшись на земле, красивого пируэта не вышло. Тяжело задышал от обилия впечатлений и недостатка выносливости. Та, как и здоровье, перемигивались в красной зоне. На легкую прогулку по багрянцу и не рассчитывал, но и столь жесткая защита удивила. Устраивать лежбище в паре шагов от места кровавого убийства и сорванного ритуала – так себе затея. Но ворох дебафов серьезно давил на плечи, прижимая аватару к земле. Осталось лишь надеяться, что неизвестный ритуалист не ошивается поблизости. Просто лежать и трепать собственные нервы не стал. Нашлось занятие получше. Системок для разбора хватало. К сожалению, основная награда оказалась заточена под узкую специализацию. Возможность поставить на поток практически любой ритуал звучит довольно заманчиво, вот только я не особо увидел себя в этой роли. Прежде чем профессия начнет приносить плоды, в нее придется вложиться, причем в числе трат окажутся не только ресурсы, но и время. В теории запас карман не тянет, а на деле стоило для начала разобраться с имеющимися профами. Обилие осколков выглядело как издевка со стороны системы. Отбросив ломастера, с удовольствием взял бы возмездие или осквернителя вместо неистовой силы. Впрочем, имелся тут и некий положительный посыл. Раз идет пометка о таймере в сутки, наверняка есть возможность избавиться от лишнего осколка. Правда, как именно, оставалось только гадать. А ведь осквернитель мог бы стать ключиком к контролю над болезнью. Не сумев перебороть порыв, попытался вознести мольбу к небесам, а точнее к создательнице. К сожалению, фокус не удался, и крайний осколок остался при мне. Хоть чудо не произошло, все так же лежа отсалютовал небесам и добавил, что все прекрасно понимаю и справлюсь собственными силами. Возможно, это лишь расшалившееся воображение, но ветерок донес едва уловимый отзвук смеха. Когда дебафы начали слабнуть, сумел сесть, не ощущая себя матрешкой на корабле во время шторма. По мозгам разного рода истощения били неслабо, особенно по вестибулярному аппарату. Покрутив в руках трофейную детальку, но так и не разглядев в той что-то особенного, отправил в рюкзак. Возможно, специалист сумеет оценить по достоинству артефакт. Но для меня это была занятная безделушка из нескольких неподвижных колец, спаянных в единую пластину. В любом случае, с этим трофеем можно разобраться и позже. К сожалению, несмотря на все труды, уничтожить проклятое место не удалось. Без ритуального круга ритуал изрядно потерял в силе, но алые отсветы на его границе хорошо давали понять, лучше к этому близко не подходить. Да и судя по зависшей в центре поляне искре, душа до сих пор не обрела окончательный покой, но и того гнетущего ощущения боли и отчаяния больше не ощущалось. Попытка со стороны доломать ритуал не увенчалась успехом, а внутрь я попытался зайти лишь раз. Но багрянец сразу огрызнулся, жахнув истечением все того же 10-го ранга. Впрочем, главное, начало было положено. Наверняка со временем ритуал ослабнет, тогда девушка обретет покой, а я законную награду за ее спасение. В крайнем случае, наведаюсь к этой полянке позже, сейчас моих сил и способностей на большее попросту не хватает. Повторный осмотр поляны ничего не дал, так что, отметив ее на карте, поспешил в лагерь. Хозяин багрянца, спасение рыжеволосой и прочие благородные порывы, помноженные на эпические интриги, это, конечно, хорошо, но и задание на добычу провианта будет неплохо закрыть. До самого лагеря мысли то и дело возвращались к словам Лиэль и наместника. На первый взгляд, простая социалка и отыгрыш со стороны местных, призванный погрузить игроков в игровой мир. А на деле по спине холодок от подобных выкрутасов. Вроде и понимаю, что псевдоразумное поведение НПСов давно избитый ход, но в моей ситуации подобное на мозг очень сильно давит. На обратном пути останавливался всего пару раз, чтобы пополнить запас ядовитых желез. Мне все же удалось заполнить резервуар под завязку. Собственно, на этом дорожные приключения исчерпали себя. Чему я был несказанно рад. Но даже так охота изрядно затянулась. К моему возвращению на лагерь уже опустились сумерки. Поплутав меж палаток, арен, развалин и прочих прелестей застраивающегося лагеря, добрался до конечной цели – пункту приема провианта. Несмотря на все проволочки с моей стороны, умудрился попасть в немаленькую очередь, так что, заняв место, посмотрел на добычу сослуживцев. У одного мешок кустиков, у другого баул с морковкой. Попал в поток вегетарианцев, иначе и не назовешь. А вот никто из вечных на глаза не попался. Цепочка легионеров с добычей тянулась пьяной, извивающейся змеей к добротному каменному сараю без окон и дверей. В глаза бросались покрытые инеем стены последнего, на фоне довольно теплой погоды. Видимо, склад оказался по совместительству и магическим холодильником. Не доходя до сарая пару метров, змейка обрывалась перед столом коротышки, активно строчившего на бумаге и поглядывавшего в полглаза на добытый провиант. По всем канонам, очередь двигалась безумно медленно. Местные ругались завхозом, отстаивая честь и гордость добычи, ну а коротышка упорно доказывал обратное. Отчасти я понимал бодание завхоза. Грибы, корешки, побеги и ягоды не особо впечатляли в воображение. Тем более, что среди грешников большая часть рас выглядела скорее как хищники, чем любители растительной пищи. Ну а те немногие охотники, кто добыл мясо, совсем не заморачивались и несли добычу в родной упаковке. Разделывать туши никто даже не пробовал. При таком раскладе я невольно начал прикидывать шансы попасть в заветные топ-10 добытчиков. Долго упиваться фантазиями не вышло. Монотонное переминание с ноги на ногу свело на нет предвкушения. Руки то и дело тянулись в карман за телефоном, излюбленный приблуде для убиения времени. Реализм стояния в очереди оказался на высшем уровне. На мою невинную попытку занять место и ненадолго уйти по делам, местные отреагировали весьма бурно и совсем не так, как мне того хотелось. Справедливости ради, попытавшегося повторить маневр НПСа, и вовсе вышвырнули из очереди. Приноровившись бездумно шагать вслед за толпой, довольно полезный навык из реальной жизни, прогнал в памяти весь день на предмет подозрительных событий. Навряд ли кровавая полянка оказалась простым совпадением, а значит, должен быть спусковой крючок. Если отбросить охоту, в кровавую месть десятков задушенных зайцев не особо верилось, то акцент автоматически перекидывался на лагерь. А тут событий оказалось не так уж и много, что сразу вырисовало основного подозреваемого. Несмотря на все симпатии, именно гнол вызывал наибольшие подозрения. Во время драки тот засветил магию крови, при этом, несмотря на раны и в целом невыгодное положение, отказался от совместной охоты. Выбранное им направление примерно совпадало с дислокацией багрянца. Вывод напрашивался сам собой, причем весьма однозначный – виновен. Вот только это и настораживало. Если уж собирался вытворять подобное, что тогда мешало показать мне совершенно иное направление? Единственное вменяемое оправдание – Полос решил устроить проверку на нашу совместимость в экстремальных условиях, и я ее, естественно, провалил. Покрутив ситуацию с разных сторон, решил для начала проверить Полоса, а уж после браться за менее явных подозреваемых. «Неужто даже морковку поймать не сумел?» – недовольно просипел пузатый полурослик, напомнив о том, где я сейчас нахожусь. «Если ничего нет, проваливай! Нечего очередь задерживать, и без тебя дел хватает!» «Не серчай, устал с охоты». Подкрепляя слова делом, достал из сумки отбивную собственного приготовления. «Что за дрянь суешь?» – завопил коротышка, закрыв руками стол с документами в ответ на мою попытку выгрузить мясо. «Сейчас все бумаги заляпаешь!» С критикой в адрес собственной добычи был категорически не согласен. Да, мясо малость подкравливало, но так ведь свежее, да и качество далеко не отвратное. Руку, пусть и не сразу, но набил в этом деле. «Отчего же сразу дрянь? Свежая! Пару часов назад все прыгало и бегало. Сходу сдаваться не собирался. «Свежие! Вот свежие!» Прокричав, коротышка ткнул испачканным чернилами пальцем в дергающийся и похрюкивающий мешок недалеко от стола. «А ты какой-то дрянью машешь, мух и прочую погонь приманиваешь. Да и кроме того, там в комплекте шкура, кости. А, что я тебе объясняю? Еще что-нибудь есть?» «Есть, но в таком же виде, около 30 кило». Совсем иной реакции я ожидал на результат своих трудов. 30, говоришь?» Цифра заставила смягчиться взгляд местного. «Твою бы энергию, да в благое русло! Ладно, на первый раз в число штрафников не попадешь, но в следующий, чтобы продукты не переводил. Живо на полевую кухню, сдашь все это!» Обидно, чтоб его. Столько горбатился с мясом, а в итоге только хуже сделал. Хотя, с другой стороны, там шла прокачка навыков, да и прочие трофеи я действительно оставлял при себе. Правда, качества те были аналогичного. Разве что шкуры выигрывали в этом плане. А ведь наверняка на Легион впахивает отдельная рота поварят с прокачанными навыками разделки. Да и сам ведь мог догадаться. Бросив отбивную обратно в сумку, отправился к новой метке на карте. Видимо, полевой кухни. Словно этого было мало, угораздил встретить собственный десяток, точнее, большую его часть с длинноухим во главе. Стоит отдать должное эльфу. Тот слово сдержал. Дворф, основная, а вместе с тем и единственная ломовая единица, тащил на спине огромную тушу оленя. Остальные местные, не считая главаря группы, в меру сил пытались помочь, но больше мешались под ногами. Со стороны происходящее могло выглядеть комично, но на деле остальные легионеры провожали завистливыми взглядами более удачливых охотников. Даже примерно не могу сказать, сколько в этом олене мяса. Проходя мимо, ушастый не упустил момента, испустив демонстративный смешок, на что я не менее показушно подбросил и поймал иглу. По кислой роже ушастого можно уверенно сказать, жест тот оценил. До кухни добрался в приподнятом настроении. И дело совсем не в удачной перепалке с эльфом. Ну, не только в ней. Только сейчас понял, что уже давно нормально не ел, причем речь идет и о реале. После того, как пообщался с врачами, аппетит отшибло подчистую. Максимум, на что меня хватало, время от времени поглощать пищу, иначе это и не назовешь. Запах, вкус, я их попросту не замечал. После, уже в Теллуре, поглощенный выживанием, также не особо привередничал в еде. А вот сейчас, когда выдался шанс, едва не сорвался на бег. Откровенно говоря, планировал немного похозяйничать на полевой кухне. Но стоило до той добраться, как планы резко изменились, да и голод малость приутих. Главный повар, многометровый огр, заочно вызвал такую степень уважения к собственной персоне, что отбило всякое желание наводить собственные порядки на его кухне. Этому здоровяку не уступал только тот боевой собрат, что тащил фрагмент сердца легиона. Причем почти уверен, что это касалось не только габаритов, но и голой силы. В целом, шеф кухни выглядел весьма колоритно. Бугрящийся от мышц торс резко контрастировал с внушительным животом. Из одежды лишь штаны. Но я благодарил всех богов Теллуры, что вместо них не оказалась набедренная повязка. Созерцать достоинство великана едва ли не размером в четверть от собственного роста – так себе развлечение. Хорошо, когда излишний реализм в самых нужных местах прикрывают штанами цензуры. Вокруг повара бегали служки-помощники, хотя озвучить этот статус им в лицо я бы не рискнул. Орки, тролли и даже огры, естественно, полукровки, орудуя топорами и ножами, разделывали туши, потрошили, рубили все, что попадало в поле зрения. Босс же тем временем деловито помешивал варево ложкой исполинских размеров, которую легко было спутать с дубиной. На фоне всей этой братьи я выглядел, мягко говоря, весьма компактным парнем. Оставалось лишь радоваться, что система не наградила телом гоблина или иного коротышки. На этой кухне такого мальца легко могут спутать с закуской. Товарищ главный повар, переборов внутреннее волнение, решил обойтись без окольных путей и взялся за шефа. «Чего тебе, малый?» – глухим басом отозвался гигант, не отрывая взгляда от похлебки. «Обед пропустил?» «А ведь и правда пропустил, но этим займемся после». «Я от старшего по складу, мясо принес по его распоряжению». Вариант с завхозом решил опустить. В очередной раз отбивная увидела свет, Вот только на фоне Огра трофей выглядел еще менее презентабельно, чем в случае с коротышкой. А когда повар достал из котла на ложке половину чьей-то туши, вовсе почувствовал себя муравьем, что пытается поделиться едой с человеком. «Сложи на доску и больше не трепай едой», – наставительно пробасил тот. «Она и без того у тебя не лучшего качества». На удивление, в отличие от завхоза, Огр не стал распаляться относительно порчи провианта. Осмотревшись по сторонам, он далеко не сразу понял, что под доской Огр подразумевал столы, за которыми работали его помощники. Выбрав свободные, вывалил на него весь улов, не пожалев и левых трофеев в виде костей, рогов и прочей прелести. Едва я закончил выгрузку, огромная лапа подхватила столешницу, оставив на земле 4 вбитые в землю балки ножки. «Я ничего против живодеров не имею, но мясо так больше не порть», – прищурившись, более подробно оценил добычу повар. Интересно, совпадение или здоровяк действительно осколок учуял? «Я бы и рад не портить, так ведь и не обучен разделывать туши. Приходится осваивать ремесло. Пока только шкуры относительно сносно снимать могу». Решил закинуть пробную удочку. Наставник в ремесле точно не помешает. «Значит, шкуры снимать можешь. Хорошо». Огр довольно быстро сменил гнев на милость. «Покажи разделочный нож». «Нож, да я как-то все ими родными». Вроде как с нотками гордости поднял руки, полагая, что уж Огр-то оценит подход. «Значит, этими руками». Вместо похвалы нарвался на весьма пристальный взгляд. Долгую секунду соображал, что же пошло не так, пока не вспомнил, как именно выглядят мои руки. Сам успел обвыкнуть, а вот для посторонних проклятые далеки от образчика чистоплотности. «Был в особых перчатках», прежде чем гигант успел озвучить вопрос. «Но они сломались», тот лишь хмыкнул в ответ. «А вообще готов меняться, конечно, если кто подскажет, как». «Меняться, значит, хочешь?» На морде повара растянулась улыбка, от которой стало не по себе. «Ну что ж, добудь волчьи рога, и тогда поговорим о твоем обучении». Доступно задание «Всегда готовь». В кулинарном деле важно не только умение приготовить, но и правильно подготовить пищу. Именно этой премудростью с вами готов поделиться Роргаш в обмен на ответную услугу. Условие – принести волчий рог Роргашу. Награда – пассивный навык разделывания туш. Принять – да, нет. Обновлено задание «Провиант». Ваша добыча была принята легионом. Теперь остается лишь ждать, когда последний охотник вернется и будут оглашены общие результаты, по итогам которых лучшие будут награждены, а худшие наказаны. Дополнительно. При распределении мест будет учитываться ряд факторов – качество, количество, востребованность, полезность добытого провианта. Становиться поваром никакого желания не имелось, ведь лучше улучшить старую профессию, чем получить новую, копя штрафы. Благо наградой оказался навык, причем весьма полезный. С полноценной разделкой выживать будет куда проще и выгодней. Перечень критериев по провианту – несколько подорвал уверенность в результатах задания, но я продолжал рассчитывать на уверенную середину. Задержавшись на кухне, сумел выторговать у шефа пару мисок. Чувство голода стремительно перерастало в желание пожрать. Не размениваясь на ложке, подхватил посудину и одним махом влил в себя содержимое. Каким же непередаваемым вкусом обладала стряпня гиганта? Переливы доселе неизвестных ноток и оттенков вкуса – это было нечто. С трудом сдержав вполне естественный порыв, с набитым ртом жестами выразил восхищение едой, после поспешил ретироваться. Отбежав подальше, выплюнул порцию на землю, после чего от души проплевался. Видимо, Огр оказался знатным поваром, способным выдавать блюда, близкие к шедеврам. Именно такая еда для осколка всеядности выглядела наименее аппетитно. А урвав свежак с самыми вкусными бонусами, я им практически отравился. Впрочем, поводов для удивления здесь не было. Для системы не составит труда отправить тот или иной сигнал мозгу, скорректировав вкусовые ощущения. В итоге пришлось разбираться с голодом собственными силами. Добравшись до одного из костров, приготовил те немногие запасы мяса, что не решился сдать повару. Первые неуверенные попытки свежевания свели качество продукта практически в ноль. Самое интересное, что добытый столь варварским способом и приготовленный на коленке шашлык оказался довольно вкусным. Прикончив получившуюся порцию, не отказался бы и от добавки. Вкус действительно получился отменным. Теперь понятны комментарии едоков, что в Теллуру направлялись как на особый гастрономический тур. Сытый и довольный жизнью, незаметно для себя взял курс на родную казарму. Далеко не сразу понял, что включился автопилот, ненавязчиво ведущий в нужное место. Сейчас ошейник работал в довольно мягком режиме, просто призывая вернуться бесцельно шатающегося легионера в нужное место. При желании мог легко перебороть чужую волю, но делать этого не стал. В родном бараке должна ждать койка, а размышлять на матрасе всяко удобней. Судя по тому, что барак оказался забит сослуживцами, эта же мысль пришла, а точнее была вбита в головы всему десятку. Коллективный армейский разум – это сильно. В целом обстановка была накаленной, но до драки не дошло. Гоп-бригада Длинноухова бросала недобрые взгляды в сторону Гнолла, а тот, в свою очередь, попросту их игнорировал. Заприметив меня, компания словно невзначай подняла тему удачной охоты. Ничего не скажешь, мастерская игра на публику с гениально завуалированным подтекстом. «Ну что, гнилой, поговаривают, что улов оказался под стать тебе! С душком!» – оскалился ушастый. Не размениваясь на слова, я просто улыбнулся и оттопырил средний палец. Ёмко, красноречиво и в меру загадочно, по крайней мере для местных. Самое веселое, что эльф воспринял жест как возможное нападение и схватился за иглу, на что я лишь рассмеялся. Особая и могучая магия жестов, иначе и не назовешь. Один-один ушастик. Единственная свободная койка оказалась по соседству с гнолом. Банда Длинноухова сторонилась полоса, что мне было только на руку. Заняв кровать, принялся рассматривать подозреваемого. Сидеть напротив и таращиться во все глаза – не самый лучший подход вычисления маньяка-ритуалиста, но зачем все усложнять? Тем более, что тот неподвижно сидит с плотно закрытыми глазами, то ли медитирует, то ли дрыхнет. Гнолл оказался в меру помятым. Вылазка в лес, что бы он там ни делал, не особо потрепала полоса. Одежда в пыли и грязи, с парой пятен запекшейся крови. Это еще с разборки на плацу. Не густо. Столь скудный набор информации меня не устраивал. А если так? Выждав несколько минут, мне удалось разглядеть расширенную информацию о полосе. Та оказалась довольно интересной. Полос, уровень 20. Раса, гнол, класс, алый шаман. Особое умение. Алая длань, малый ритуальный круг. Попытка просканировать местного не осталась незамеченной. Едва информационное окошко начало расширяться, Полос вздрогнул и открыл глаза. Заскользил взглядом по головам сослуживцев, в итоге остановившись на эльфе. Ушастый, заприметив активность врага, ответил тому надменным фырканьем, в итоге сняв с меня все подозрения. А я тем временем с головой ушел в изучение собственных ногтей на руках. Те, кстати, оказались весьма своеобразными, с черно-красными подтеками. Захочешь такими спину кому почесать, подобрать и душевный, а то ты сдохнет в страшных муках от заражения. В итоге я еще и виноват останусь. Выполнено задание «Провиант». Общий статус. Вернулось 360 из 360. Добыто провианта. 10360 из 10000. Личный вклад в сбор провианта 0,79%. Занятое место в общем рейтинге 149. Репутация с десятником Гроргом плюс 3. Текущая репутация 8. Нейтральная. Репутация в Грешном Легионе плюс 1. Текущая репутация 2. Нейтральная. Награда базовая. Опыт плюс 10%. За перевыполнение плана опыт плюс 15%. Внимание! Часть заработанного опыта была получена с вашим минимальным участием. Напоминаем, если итоговый порог получаемого опыта при таких условиях превысит 30%, бонусы от расового таланта «Стойкость» будут уменьшены в 10 раз.